Глава 357. Два ваша. Он задался вопросом, увеличились бы его сенсорные способности, если бы он выбрал эту космическую сенсорную жемчужину духа для комбинированного редактирования улитки сокровищ прилива. Для Есюаня самой важной способностью улитки сокровищ прилива была ее мини-карта в реальном времени, основанная на пространственной сенсорной силе. По сравнению с этим, все остальные способности были просто приятными дополнениями. Они не были так важны для Есюаня. Даже способности к поиску сокровищ, пожиранию сокровищ и хранению сокровищ нигде не были так важны для Есюаня, как мини-карта в реальном времени. По его мнению, мини-карта в реальном времени была основной функцией этой приливной улитки сокровища. «Я выбираю жемчужину космического чувствительного духа». Есюань принял решение. Один шар космического чувствительного духа стоил 352 очка удачи. Это было очень выгодно. Это было почти в 10 раз дороже эволюционных ресурсов уровня Челленджер. И даже не ценой обычных эволюционных ресурсов уровня Челленджер. Но у Есюаня на самом деле не было выбора. Он не знал, где еще он мог бы найти секретные сокровища космических элементов уровня Челленджер. Эти вещи было чрезвычайно трудно достать. Кайф. В этот момент, после того, как он сделал свой выбор, из пустоты возник луч света, который, упав, открыл перед ним фиолетовую коробку с цветочными узорами. Очевидно, что жемчужина пространственно-чувственного духа находилась внутри фиолетовой коробки. Есюань немедленно открыл фиолетовую коробку. Брысь! После того, как Есюань открыл шкатулку, изнутри вырвался теплый луч белого света. Благодаря этому лучу Есюань почувствовал заключенные в нем нити энергии элемента пространства. Есюань достал жемчужину из фиолетовой шкатулки и поиграл с ней в руках. Через некоторое время он бросил его в свое звериное логово. «Отредактируй». Без колебаний он достал редактор Биаст и выбрал опцию редактирования. Врум. Когда он сделал свой выбор, улитка Тидалтриасури, энергично пожиравшая маленький черный колокольчик в своем логове зверя, остановилась и вздрогнула. В течение последних двух дней, после того как он узнал, что другие люди могут замечать его способность воспринимать пространство, он чувствовал себя по-настоящему неуютно. И с тех пор он усердно работал, чтобы достичь алмазного уровня. Он усердно работал не только для того, чтобы лучше помогать Есюаню, но и для того, чтобы проявить себя. Вот почему, когда Есюань бросил сферу пространственно-чувствительного духа в логово зверя, тот был так зациклен на маленьком черном колокольчике, что ничего не заметил. Только благодаря своей способности охотиться за сокровищами он почувствовал сильный запах сокровищ, который, как правило, исходит от сокровищ, что очень полезно для него. Но, тем не менее, он решил сначала откусить еще кусочек от маленького черного колокольчика, прежде чем проверить, что происходит. Затем внезапно он почувствовал, как по его телу пробежала странная пульсация, как будто что-то вошло в его организм и стало его частью. Что это? Испытывая это странное ощущение, улитка Тейдалклад внезапно что-то вспомнила и немедленно выплюнула маленький черный колокольчик. Очевидно, эта штука была сладкой на вкус, но это было далеко не то, что только что попало в ее тело. Таким образом, некогда драгоценный маленький черный колокольчик был отправлен на десерт после основного блюда. Врум. В следующий момент он почувствовал, что его аура усилилась, а сила многократно возросла. Полный успех. Есюань почувствовал, как изменилась аура приливной улитки-хранительницы сокровищ. По мере развития он мог бы извлекать больше энергии из космической духовной жемчужины, что, в свою очередь, помогло бы ему быстрее развиваться. Это также привело к резкому увеличению размера его логова зверя. Он немедленно включил редактор зверей и провел анализ недавно появившейся приливной улитки сокровища. Улитка сокровища прилива. Элемент пространства, элемент тайны. 4 звезды уровень. Средние алмазные способности 1, 2, 3. Уровень 3. Спираль прилива, вихрь прилива, карта в реальном времени. Мини-карта в режиме реального времени позволяет обнаружить все, что находится в радиусе 6000 миль. Приливная улитка-кладоискатель также может искать объекты в межслойном пространстве, что значительно снижает вероятность того, что ее обнаружат наблюдаемые. Способности 4, 5, 6. Уровень 3. Охота за сокровищами, пожирание сокровищ, припрятывание сокровищ. Приливная улитка-хранительница сокровищ может обнаруживать сокровища в радиусе 12 тысяч миль. Способность 7. Изображение улитки-хранительницы сокровищ 2 го уровня, способность 8. Лезвие, разрезающее небо 3 го уровня, способность 9. Обращение пространства 3 го уровня. Приливная улитка сокровищ может использовать изменение пространства для телепортации объектов максимальной высотой и шириной в 100 метров. Расстояние самоуничтожения изображения улитки сокровища должно быть в пределах 50 тысяч метров от реальной улитки сокровища прилива. Способность 10. Космическое изгнание 2 го уровня. После самоуничтожения образа улитки сокровища он может создать пространственный барьер, который окружает объект, независимо от того, является ли он объектом или формой жизни в случайном месте на расстоянии от 50 тысяч до 100 тысяч метров. Эффекты этой способности можно преодолеть с помощью силы. Способность 11. Пробел. В настоящее время одновременно можно поставить не более 2 пробелов всего за мгновение. Есюань завершил анализ всех улучшений недавно появившейся приливной улитки сокровища. Этот раз был не похож на все предыдущие, потому что после этой эволюции приливная улитка сокровища не получила никаких новых способностей. Но его первоначальные возможности, особенно радиус мини-карты в реальном времени, изменились с прежних 500 миль и увеличились в 12 раз. Внезапно он увеличился до 6000 миль. Увидев такое резкое улучшение, даже Есюань был ошеломлен. По сравнению с любыми предыдущими эволюциями, улитка Тидалтриасури Евалутион на этот раз увеличила свою мощь беспрецедентными темпами, учитывая, что ее текущая форма была всего лишь бриллиантовой 4 звезды, и при этом только среднего алмазного уровня. Итак, что произойдет, если улитка сокровища прилива достигнет уровня мастера, а что будет с уровнем претендента после этого, Есюань даже представить себе не мог, особенно после того, как она достигнет уровня Челленджер. Есюань предположил, что мини-карта в реальном времени вполне может охватить всю лазурную планету. В то же время, как он и надеялся, способность улитки-хранительницы приливов к контрразведке значительно возросла после эволюции. Это побудило его найти Ван Цзинхуэя или Фан Цзяня, чтобы испытать это на них. Глава 358.1. Эволюция. 6000 миль. Есюань просмотрел мини-карту Тидалтриасури Снаил в режиме реального времени. В результате своих поисков он выяснил, что если бы он был в центре префектуры Цзянчжоу, то тогда он мог бы распространить свои чувства на весь Цзянчжоу, если бы захотел. Мистер Ван. Затем у него появилась идея, и он посмотрел в сторону базы в Тяньшане. Хаэм, но мгновение спустя, когда сознание Есюаня достигло местоположения базы в Тяньшане, он обнаружил, что база исчезла. Исчезла не только база в Тяньшане, волшебная гора поглощающих духов, на которой она находилась, также бесследно исчезла. Что происходит? Есюань был сбит с толку. Он знал, что внутри волшебной горы поглощающих духов был совершенно другой мир. Все, кто находился на базе в Тяньшане, проживали там. Большую часть времени, куда бы Ван Тяньшань ни отправлялся, он не брал с собой волшебную гору поглощающих духов, как и в прошлый раз в школе четырех святых. Но теперь волшебная гора поглощающих духов исчезла. Хаэм. Как только Есюань погрузился в свои мысли, приливная улитка-кладоискатель предупредила его, чтобы он посмотрел в определенном направлении. И когда Есюань последовал ее указаниям, она обнаружила огромную красную точку в центре города Цзянчжоу. Мистер Ван. Есюань был удивлен. И когда он отвлек свое сознание, чтобы приблизиться к этой красной точке, выяснилось, что это Ван Тяньшань. В этот момент Ван Тяньшань сидел в конференц-зале. Перед ним была группа людей. В группе было 3 укротителей зверей уровня Челленджер. Кроме них, остальные были в основном укротителями зверей уровня Мастер. Когда Есюань сосредоточился на Ван Тяньшане, он сразу понял, что нынешний Ван Тяньшань сильно отличается от прежнего. Красная точка, обозначающая его, была чрезвычайно яркой. Такого уровня яркости Есюань никогда раньше не видел. Даже укротители зверей уровня Челленджер не могли выделять такую яркую красную точку. Легендарный уровень. Есюань сделал глубокий вдох. Он никогда бы не подумал, что Ван Тяньшань достиг легендарного уровня. В конце концов, не было никаких других объяснений такому уровню яркости его красной точки. Есюаню было очень любопытно, как Ван Тяньшаню удалось эволюционировать, потому что он уже анализировал зверей Ван Тяньшаня. Он знал, что у Ван Тяньшаня не было зверя, способного эволюционировать до легендарного уровня, не говоря уже о том, чтобы самому эволюционировать до легендарного уровня. Это и есть причина уверенности Ся. Есюань, наконец, понял, откуда взялась уверенность Ся. Увидев Ван Тяньшаня, Есюань был слегка взволнован. Он подумал о том, что, возможно, и другие жители Ся, кроме Ван Тяньшаня, могли бы достичь легендарного уровня. Эта способность очень полезна. Размышляя об этом, Есюань посмотрел на улитку сокровища прилива в логове зверя. Способности этого малыша значительно возросли после того, как он поднялся до уровня алмаза. Ни разу до этого эволюция не увеличивала радиус обнаружения мини-карты в реальном времени в 10 раз. Невероятный рост мини-карты в реальном времени на этот раз произошел только потому, что она эволюционировала с 4 звезд платинового уровня до 4 звезд среднего бриллиантового уровня, и да, лучшая оценка была правильной, эволюция обычно снижала количество звезд. Это работа космической сенсорной духовной жемчужины. В глазах Есюаня вспыхнул огонек. Если бы это было так, возможно, в будущем он смог бы раздобыть больше таких секретных сокровищ для улитки Тайдалклад и комбинировать их с телом улитки Тайдалклад. Он с нетерпением ждал этого дня. Приливная улитка сокровища покроет всю Ся, и наступит день, когда она покроет всю лазурную планету, всю галактику Млечный Путь, даже всю звездную зону, всю Вселенную. Жужжание, жужжание. Внезапно, пока Есюань был погружен в свои мысли, одно из его звериных логовищ сильно затряслось и быстро расширилось. Что происходит? Есюань замер. Затем он кое о чем подумал и с легким волнением сосредоточил свое сознание на логове смешанных зверей, где обитали 4 его священных зверя. После того, как он предоставил эволюционные ресурсы лазурному дракону, белому тигру, красной птице и черной черепахе, они усердно работали над совершенствованием в течение последних 2 дней. Есюань видел, что они эволюционировали от своего предыдущего высокого алмазного уровня к пиковому алмазному уровню. И, несмотря на их эволюцию, у них все еще оставалось много эволюционных ресурсов. Оставшихся эволюционных ресурсов было достаточно, чтобы поддерживать их на протяжении эволюции до уровня мастера. Уровень мастера. Глаза Есюаня вспыхнули. Как только они достигнут уровня мастера, Есюань сможет использовать врата эволюции, чтобы усилить их. Этого должно хватить, чтобы справиться с большинством укротителей зверей уровня Челленджер. Другими словами, он мог бы уничтожить укротителей зверей уровня Челленджер поменьше. Бас. Пока он размышлял, улитка сокровища прилива развилась до среднего алмазного уровня, а его 4 священных зверя – до высшего алмазного уровня. Сила, которую они использовали, обратила вспять его энергию и обогатила его духовный океан. Приток силы немедленно значительно расширил его духовный океан и поднял его со среднего алмазного уровня на высокий алмазный уровень. Есюань, ты эволюционировал? Лин Шеру, стоявшая рядом с ним, закончила использовать свои эволюционные ресурсы. Она почувствовала перемену в Есюане и взволнованно спросила. Есюань улыбнулась и кивнула. На этот раз благодаря тебе, я многое получил от этой поездки. Я только что продвинулся на небольшой уровень и поднялся со среднего алмазного уровня до высокого алмазного уровня. Ваша скорость совершенствования очень высока. Услышав его слова, Лин Шеру начала внимательно изучать Есюань. Несмотря на то, что она получила наследство, и хотя она получила эволюционные рецепты, хотела быстро повысить уровень развития своих животных. Но для того, чтобы они действительно эволюционировали, они должны были сначала медленно поглощать эти эволюционные ресурсы. Глава 358. 2 они идут. Она не могла быть такой, как Есюань, и сразу же заставить своего зверя эволюционировать, сразу после получения эволюционных ресурсов. Есюань улыбнулся. Во время разговора с Лин Шеру он обратил часть своего сознания в тираннозавра. В прошлый раз название тираннозавра уже менялось на небесный тираннозавр. Так что, по логике вещей, у него должно было быть новое имя. Но Есюань уже привык называть его тираннозавром и не стал менять, редактировать. Есюань выбрал недавно полученный древний космический камень легендарного уровня для редактирования с помощью тираннозавра. Изначально тираннозавру не требовался древний космический камень для эволюции, но какой-то другой эволюционный ресурс. Но после того, как редактор зверей Есюаня улучшился, рецепт, подробно описывающий эволюционные ресурсы тираннозавра, изменился. «Бас!» — крикнул я. Затем, в соответствии с сознанием Есюаня, уникальная аура, несущая древний космический камень, распространилась по миру тираннозавра. Он превратился в луч яркого света и растворился в теле тираннозавра. В следующее мгновение тело тираннозавра содрогнулось, а его аура быстро увеличилась. Значит, этого все еще недостаточно, чтобы развить его до алмазного уровня. А в какой-то момент, когда Есюань почувствовал, что эволюция тираннозавров закончилась, он был немного разочарован. На этот раз, несмотря на то, что он использовал эволюционные ресурсы легендарного уровня для комбо-редактирования тираннозавра, этого все равно было недостаточно, чтобы он эволюционировал до алмазного уровня. Небесный тираннозавр, взламывающий небеса. Псевдоним. Тираннозавр звездного неба. Небесные тираннозавры, члены королевской семьи среди тираннозавров звездного неба. Они, существа, стоящие выше тираннозавров звездного неба. Большинство его способностей такие же, как у тираннозавра звездного неба. Но некоторые способности присущи только тираннозаврам, взламывающим небеса. Уровень. Высший платиновый способность 1. Аспект звездного тираннозавра подобно тираннозавру звездного неба. Тираннозавр, разрушающий небо, обладает превосходной физической силой, способностью к регенерации, защите и сопротивлению всем стихиям. Он уже обладает предварительной формой гигантского звездного зверя. Он может свободно летать в космосе, не обращая внимания на вредное воздействие всех космических излучений. Он может находиться в космосе, не нуждаясь в физической поверхности. Эта способность является постоянной и будет только усиливаться по мере развития тираннозавра звездного неба. Способность 2. Секретная техника тираннозавра звездного неба. Тираннозавр небесного неба частично унаследовал родословную от своих предков, тираннозавров звездного неба, что позволяет ему развивать все боевые способности тираннозавра звездного неба. Эта способность является постоянной и позволит тираннозавру небесного треска унаследовать больше от своей родословной по мере развития. Способность 3. Трансформация тираннозавра звездного неба 1 уровня после того, как тираннозавр Скай Трескучий получит наследство от своей родословной, он также получит главную способность клана тираннозавров звездного неба, трансформацию тираннозавра звездного неба. Использование этой способности может увеличить рост заклинателя до 3 раз или уменьшить его до 1/3 от первоначального размера. Когда способность достигнет 2 уровня, порог увеличения будет увеличен до 5 раз и усадка уменьшилась до 1/5. На 3 уровне увеличение будет увеличено до 8 раз и усадка уменьшилась до 1/8. На 4 уровне увеличение будет увеличено до 12 раз, а уменьшение уменьшится до 1/12. По мере того, как небесный тираннозавр будет увеличиваться в размерах, его сила, защита и скорость будут соответственно изменяться. Эту способность можно развивать, но для того, чтобы развить его до 2 уровня, необходимо, чтобы небесный трескучий тираннозавр сначала эволюционировал до уровня претендента. Способность 4. Пожирание тираннозавра звездного неба. Небесный трескучий тираннозавр может быстро поглощать эволюционные ресурсы элемента звездного неба, чтобы быстро увеличить свое развитие. Поглотив достаточное количество эволюционных ресурсов, он может создать в своем теле персонализированный мир. Создав свой собственный мир, он может черпать силу из этого мира, чтобы увеличить свое могущество и значительно усилить все свои атрибуты. В состоянии мифической плоти он может получить свою последнюю способность – удар тираннозавра звездного неба, раньше времени. Используя эту способность, он может разрушать измерения и пространство, уничтожая все на своем пути. Эта способность уникальна для тираннозавра небесного треска и будет набирать силу по мере того, как будет развиваться небесный тираннозавр. Изучив характеристики тираннозавра, Есюань слегка покачал головой. Нынешний тираннозавр был довольно силен. Из всех зверей платинового уровня, вероятно, немногие могли сравниться с ним по силе. Но Есюань уже перешел на алмазный уровень. Тираннозавру требовалось гораздо больше усилий, чтобы догнать его текущий прогресс. А что касается редактирования комбо с тираннозавром, Есюань был практически беспомощен. Потому что для комбинированного редактирования потребовались бы доспехи тираннозавра Скайкраклинг и крылья Верховного Скайкрекинг, эти 2 космических мифических сокровища. Эти 2 космических мифических сокровища на самом деле считались особыми видами зверей, и этого вида зверей не было даже в списке предметов, которые можно обменять во дворце дракона Лазурного моря. Казалось, что их вообще не существует. Есюань, мы едем в университет Ваншань. В этот момент Линшеру, стоявшая рядом с Есюанем, взяла свой телефон, увидела сообщение и взволнованно сказала. «Что случилось?» – спросил сбитый с толку Есюань. «Мистер Ван и остальные вот-вот сделают свой ход. На этот раз они хотят прочесать всю лазурную планету, и клан Вечной Ночи, одна из их целей. Согласно источникам, многие члены клана Вечной Ночи в университете Ваншань тайно поклялись в верности родной планете клана Вечной Ночи. Глава 359. Один альянс. Пора. Выражение лица Е Сюаня изменилось после того, как он услышал новости от Лин Шру. Он не думал, что Ван Тиньшань и другие будут действовать так быстро и что они планировали очиститься от обструкционистских сил. Хорошо, тогда мы отправимся в университет Ваншань прямо сейчас. Е Сюань посмотрел на Лин Шру и сказал: в настоящее время кампус университета Ваншань в Цзянчжоу был чем-то вроде штаб-квартиры клана Вечной Ночи. Многие из укротителей зверей клана Вечной Ночи учились в университете Ваншань. И даже если некоторые из них не жили в университете Ваншань, они предпочли поселиться где-нибудь поблизости от кампуса. Затем Е Сюаню пришла в голову другая идея. «Должны ли мы пройти сквозь пустоту, чтобы попасть туда?» Он спросил Лин Шру. «В этом нет необходимости. Мы и так придем вовремя». Лин Шру покачала головой. Затем она взглянула на Е Сюаня и сказала: «У меня всегда были подозрения, что, когда мой отец был тяжело ранен во время звериного прилива и все еще оставался без сознания, и когда мой старший брат попал в ловушку в том тайном царстве, не имея никаких известий о его жизни или смерти, за всем этим тайно стоял Е Юань Мин, это. Но я не могу найти никаких доказательств этому, поэтому я ничего не могу с ним поделать. Тяжело ранен, по сути, он все еще был без сознания сегодня». Е Сюань застыл. Затем он понял, что Лин Шру знал о фрагментированной душе Лин Цзяньга, скрывающейся в вечном дереве Аукуба. И что еще больше потрясло его, так это то, что она рассказала ему об этом. Раньше он думал, что Лин Шру не знал об этом. И как раз в тот момент, когда он подумал, что Лин Шру рассказал ему о вещах, касающихся Лин Цзяньга, раньше, из этого Е Сюань узнал, что Лин Цзяньга охранял космическую трещину, когда столкнулся с огромным звериным приливом и был атакован четырьмя зверями уровня претендента. В результате этой битвы его физическое тело было уничтожено, но его раздробленная душа выжила и была сохранена в вечном дереве Аукуба, где она оставалась без сознания по сей день. И в тот день, когда случился звериный прилив, Е Юань Мин отправился навестить Лин Цзяньга. Что касается старшего брата Лин Шру, Лин Юань Шаня, то он отправился в тайное царство и до сих пор находится в ловушке. Никто не знал, жив он или мертв. Это было не так, как говорили некоторые другие люди, что все погибли в той части тайного царства. В то время Лин Юань Шань был не единственным, кто попал в ловушку в этой части тайного царства. С ним было много студентов университета Цзянчжоу. Кроме того, причина, по которой Лин Юань Шань отправился в эту опасную часть тайного царства, была связана с Е Юаньмином. Но Лин Шру была слишком молода в то время. Она узнала о многих из этих вещей позже, когда проводила расследование вместе с Лин Шоучином. В таком случае, давай отправимся в Ваншаньский университет и сразимся с Е Юаньмином. Е Сюань взял Лин Шру за руку и сказал: «ММММ». Лин Шру кивнул. Е Сюань видел предвкушение и боль на ее лице. Если бы не эти два последовательных инцидента, нынешний университет Цзянчжоу не был бы низведен до своего нынешнего положения. Лин-Лин. Он понял, что она пала духом из-за этих разговоров об отце и старшем брате, и у него появилась идея. Он провел пальцем по ее ладони, затем пошутил: «Посмотри на себя, ты прячешь все эти тягостные секреты в своем сердце. Это, должно быть, так утомительно. Как насчет того, чтобы мы оба присели? Ты можешь прилечь ко мне на колени, и я сделаю тебе массаж головы. Раньше массаж головы мне всегда делала ты. Теперь моя очередь отплатить тебе тем же». Лин Шру пристально посмотрела на него, но гнетущие эмоции, копившиеся в ней, быстро рассеялись. Затем она с озорным видом высвободила свою руку из руки Е Сюаня. Е Сюань рассмеялся. Ему нравилось видеть ее такой. Но через некоторое время Лин Шру не захотела разочаровывать Е Сюаня и тихо сказала: «Подожди, пока мы не вернемся домой. Нехорошо делать это здесь». Затем она отвернулась. Ее щеки были красными, как розы. Е Сюань страстно посмотрел на Лин Шру и снова взял ее за руку. Он нежно сжал ее. «Если Е Юань Мин действительно стоял за этим, он заплатит. Мы позаботимся об этом. МММ. Планета Серебряной Крови. Как дела?» — спросил укротитель зверей из клана Серебряной Крови легендарного уровня, наблюдая за укротителем зверей с помощью зверей формационного типа. «Формирование передачи завершено. Теперь мы можем передавать на лазурную планету, когда захотим. Укротитель зверей, ответивший на этот вопрос, испустил долгий вздох облегчения и выпрямился, стоя на корточках перед передающим строем. Единственное, что наша передающая формация может передавать максимум двум людям одновременно. Кроме того, после одного использования передающая формация должна заряжаться полдня, прежде чем ее можно будет активировать снова. Кроме того, у нас недостаточно материалов для создания большего количества передающих формаций. В этом нет необходимости. Было бы достаточно способности передавать информацию людям. Старый легендарный укротитель зверей услышал отчет и проявил уверенность. Кто на лазурной планете смог бы остановить двух укротителей зверей легендарного уровня? И не только это, но и совместная операция их клана Серебряной Крови и Альянса Десяти Сотен Планет. Два великих альянса, каждый из которых использует по два укротителя зверей легендарного уровня, чтобы догнать Ся и захватить Есюаня. Возможны ли какие-либо неудачи? Невозможно. Затем он сказал укротителям зверей, которые выстраивали систему передачи: «Ребята, проведите окончательную проверку этой системы передачи. Я не хочу, чтобы произошли какие-либо несчастные случаи. Кроме того, сообщите Альянсу Десяти Сотен Планет. Скажите им, что мы отправляемся на лазурную планету через 15 минут». «Да, сэр». Один из его подчиненных немедленно отправился доставлять сообщение. С открытием планеты древних богов сообщения между расами и кланами стали передаваться с беспрецедентной скоростью. За 15 минут, без проблем. После того, как Альянс Десяти Сотен Планет получил это сообщение, они немедленно приняли приглашение. Глава 359. 2. Я есть Флэш. Что делает брат Лэцзя? В то же время Есюань непринужденно болтал с Линшеру во время их путешествия. Одновременно он использовал мини-карту Тидалтриасу и Снаил в режиме реального времени, чтобы проверить всех, с кем он был знаком. И, просматривая страницы, он внезапно обнаружил выпускника университета Цзянчжоунон Лэцзя из города Юньхай. Этот парень жил на широких равнинах на окраине города Юньхай. И, судя по всему, он открыл фермерский ресторан в этой глуши. Увидев это зрелище, Есюань чуть не прикусил язык. Открывать фермерский ресторан так далеко и в одиночку, а чем, черт возьми, думал этот парень. Кто в наше время еще интересуется фермерскими ресторанами? Все ли лысые люди такие упрямые? Просматривая мини-карту Тидалтриасу и Снаил в режиме реального времени, Есюань мельком взглянул на лысую голову Нонклиджа и безмолвно покачал головой. Он лишь немного понаблюдал за Нонклиджа, прежде чем избавиться от угрызений совести. Но он был в восторге от того, насколько расширился диапазон мини-карт Тидалтриасу и Снаил в режиме реального времени на этот раз. Это заставило его проверить всех, кого он знал, и посмотреть, что они делают. Подумав об этом, он переключил свое сознание на Ваньшаньский университет. В тот же самый момент, на окраине города Юньхай, после того, как Есюань прекратил свое наблюдение за Нонклэцзя, Нонклэцзя почесал свою лысину от рождения и озадаченно покачал головой. Мгновение назад ему показалось, что кто-то обратил внимание на его красоту, но буквально через мгновение он уже отбросил эту мысль и выбежал на улицу, чтобы снова поработать в поле. Что касается его янтарного дракона, то он прохлаждался на лужайке снаружи, наблюдая за стадом гусей, которых он разводил. Где Еюань Мин? В тот же момент Есюань воспользовался мини-картой Тидалтриасу и Снаил в режиме реального времени и начал поиск по университету Ваньшань. Он обнаружил, что Еюань Мина нет в кампусе. Затем он прочесал всю префектуру Цзянчжоу, но так и не нашел никаких следов Еюань Мина. Выражение его лица стало кислым. Линшеру хотел выяснить у Еюань Мина правду и, читая, возможно, отомстить ему. Если бы Еюань Мин на этот раз ускользнул, Линшеру был бы очень разочарован. Что случилось? Линшеру почувствовал перемену в настроении Есюаня и спросил: «Не волнуйся, ничего страшного». Есюань покачал головой. Ему не обязательно было рассказывать об этом Линшеру сейчас. Возможно, к тому времени, как они прибудут в Ваньшаньский университет, Еюань Мин уже вернется. Он предположил, что причина, по которой Еюань Мина здесь не было, скорее всего, заключалась в том, что он отправился на планету древних богов. Кыш! И пока он был погружен в свои мысли, пара уже преодолела большое расстояние и приближалась к университету Ваньшань. В то же время Есюань обнаружил мини-карту Тидалтриасу и Снаил в режиме реального времени, что Ван Тиньшань и другие покинули город Цзянчжоу и также направлялись в университет Ваньшань. Университет Ваньшань. Пробормотал Есюань себе под нос и повернулся, чтобы посмотреть на Гу Ваньшаня из университета Ваньшань. Гу Ваньшань был легендарной фигурой вся. Настоящий укротитель зверей уровня Челленджер, внесший неисчислимый вклад в развитие ся и совершивший славные достижения, но, к сожалению, он женился на женщине из клана Вечной Ночи. Но женитьба на члене клана Вечной Ночи не была чем-то особенным. Главным было то, что он предался и навсегда присягнул на верность клану Вечной Ночи. В таком случае, как ся может простить его? Затем Есюань взял свой палец и провел им по ладони Линьшеру. Затем он отпустил ее руку. Как только они разжали руки, снежный орел с лезвийным оперением начал стремительно набирать скорость. Буквально через мгновение, примерно в дюжине миль от Ваньшаньского университета, они столкнулись с Ван Тяньшанем и остальными. Ван Тяньшань и другие скрывали свою ауру. Они готовились к внезапной атаке, чтобы избавиться от клана Вечной Ночи и всех других предателей ся из университета Ваньшань. Вот почему они были шокированы, увидев, что к ним приближаются Есюань и Линьшеру. Они не думали, что эти двое смогут найти их, поскольку они намеренно скрывали свою ауру. Мистер Ван, когда Есюань и Линьшеру прибыли раньше Винга Тяньшаня и его группы, Есюань вытащил своего снежного орла с клинковым оперением. Ты, беспокойный парень, действительно можешь поднять шум. Увидев Есюаня, Ван Тяньшань не удержался и слегка пожурил его. Но едва он начал свою тираду, как что-то почувствовал и немедленно повернулся к Линьшеру. Шру, ты достиг уровня мастера, ммм. Линьшеру кивнул. Все, кто стоял рядом с Ван Тяньшанем, услышали это и с удивлением посмотрели на Линьшеру. Вся было не так много укротителей зверей уровня Челленджер, всего около сотни человек. А что касается укротителей зверей уровня мастер, то их было около 9000. 9000 – это, наверное, много. Но большинство укротителей зверей уровня мастера ся работали в префектуре Чжунчжоу. Во всех остальных префектурах было от 7 до 8 сотен укротителей зверей уровня мастера. И из этих 7-8 сотен укротителей зверей уровня мастера примерно треть принадлежала военным силам. Частные группы наемников и разрозненные личности, не имеющие определенной принадлежности, составляли еще одну часть. Остальные были разбросаны по всем университетам. В префектуре Цзянчжоу насчитывалось несколько десятков университетов по укрощению зверей. Несмотря на то, что в более слабых университетах по укрощению зверей было не так уж много укротителей зверей уровня мастера, у них там все еще была кое-какая работа. Большинство из них должны были быть распределены из 10 лучших университетов. Так что на самом деле даже лучшие университеты, такие как университет Цзянчжоу и университет Ваньшань, было всего 30-40 укротителей зверей уровня мастера. И теперь Линьшеру поднялся до уровня мастера, и если Есюань тоже, тогда все обратили свое внимание на Есюаня. Они поняли, что это был шанс университета Цзянчжоу снова подняться. И это привело к падению Ваньшаньского университета. Хорошо, мы можем обсудить другие вопросы позже. На этот раз Есюань действительно доставил немало хлопот. Нам нужно быстро уничтожить университет Ваньшань, консолидировать наши силы, уничтожив врагов внутри, и объединиться, чтобы победить врагов снаружи. Обменявшись несколькими словами с Есюанем и Линьшеру, Ван Тяньшань и остальные, не теряя времени, поспешили в сторону Ваньшаньского университета. Расстояние в десяток миль пролетело мгновенно. Глава 361. Ты сделал что? То, что ты сказал, действительно правда. На планете Вечной Ночи один из трех укротителей зверей легендарного уровня шокирующим тоном спросил Еюаньмина. Все до единого слова. Эта информация, которую я получил перед тем, как убить укротителя зверей уровня мастера из ся, уверенно сказал Еюаньмин. Он потомок укротителя зверей ся уровня претендента, а это значит, что ся владеет какой-то секретной техникой, которая может быстро поднять укротителей зверей уровня мастера до уровня претендента. В то же время, это может развить укротителей зверей уровня Челленджер до легендарного уровня. Нынешние ся стали намного сильнее. У них появляется все больше и больше укротителей зверей уровня Челленджер. Возможно, сейчас даже существуют укротители зверей легендарного уровня. Это так? Услышав это, укротители зверей легендарного уровня из клана Вечной Ночи погрузились в свои мысли. Он мог бы сообщить об этом клану Серебряной Крови. Но если они уведомят клан Серебряной Крови, это ограничит количество преимуществ, которые получит их клан Вечной Ночи. Мы не можем уведомить клан Серебряной Крови. Даже если ся внезапно набрали силу, это, должно быть, произошло сравнительно недавно. Так что, Даже если они начали извергаться, они, возможно, еще не очень сильны. Его глаза вспыхнули. Он чувствовал, что если он отправится в путь, то помимо встречи с другими укротителями зверей легендарного уровня, он мог бы легко захватить одного или двух укротителей зверей уровня Челленджер и расспросить их о достоверности их информации. «Хорошо, теперь я понимаю. Я немедленно отправлюсь к Ся. Но ты не волнуйся. Я приму меры предосторожности, чтобы скрыть свою ауру. Они не должны найти ничего, что связывало бы это с тобой. Что касается вас, вы можете сделать остановку на планете древних богов и вернуться на Ся. Мы также будем помнить вас за ваш вклад. Как только наш клан Вечной Ночи завоюет Ся, вас будут ждать большие награды». «Да, спасибо». Услышав это, Еюаньмин отошел от них и последовал тем же путем, откуда пришел, обратно на планету древних богов, и планировал вернуться на Ся с планеты древних богов. И укротитель зверей легендарного уровня, который получил его информацию, Ебушень, дождался, пока Еюаньмин уйдет, чтобы начать приготовление. Он появился до создания системы передачи, связывающей вечную планету с лазурной планетой. Эта система передачи была похожа на систему передачи, которую использовали Альянс 10 сотен планет и Альянс Серебряной Крови. После активации они оба могут передавать своих пользователей на большие расстояния через космос. Но система передачи, которую они построили, была немного слабее. В отличие от формации передачи, используемой Альянсом 10 сотен планет и Альянсом Серебряной Крови, которые могли передавать двух человек одновременно и имели период преломления всего в полдня, формация передачи клана Вечной Ночи могла передавать только одного человека за раз, и после каждой передачи должен был наступить однодневный период преломления. Секретная техника, которая может быстро превратить укротителей зверей уровня мастера в укротителей зверей уровня претендента и потенциально превратить укротителей зверей уровня претендента в укротителей зверей легендарного уровня. Интересно, каков будет эффект от этой секретной техники, если ее использовать на укротителях зверей уже легендарного уровня? Стоя перед передающим строем, Ебужин сверкнул глазами. Жужжание. В следующий момент он активировал передающий строй. Затем он шагнул в передающий строй. «Есюань, Шру, вы не знаете, почему наш Ся вдруг решился на такие радикальные меры?» По дороге в Ваньшаньский университет Ван Тиньшань спросил Есюаня и Лин Шру. «Почему?» — с любопытством спросил Есюань. «Это потому, что я достиг легендарного уровня». Ван Тиньшань улыбнулся этим двоим и сказал. Услышав слова Ван Тиньшаня, Есюань и Лин Шру изобразили удивление на лицах. В то же время Есюань оглядел группу, которую привел с собой Ван Тиньшань. Их было немного. Всего их было около 50 с лишним человек. Но даже самый слабый из них был укротителем зверей уровня мастера. И не только это. В группе укротителей зверей также было 3 укротителя зверей уровня претендента. Есюань не знал ни одного из этих 3 укротителей зверей уровня претендента. Но Лин Шру только что передала ему звук. Она сказала ему, что эти 3 укротителя зверей уровня Челленджер совсем недавно были укротителями зверей уровня мастер. Это заставило его задуматься, как же им удалось так быстро подняться до уровня Челленджер. Итак, было 3 укротителя зверей уровня претендента, пара десятков укротителей зверей уровня мастера и Ван Тиньшань, который недавно стал укротителем зверей легендарного уровня. Все эти могущественные фигуры, собравшиеся для нападения на университет Ваньшань, заставили Есюаня почувствовать себя довольно неуютно. Он начал сомневаться, будет ли у них с Лин Шру вообще шанс что-то предпринять, когда они доберутся туда. «Есюань, не торопись, когда мы доберемся туда». Когда они приблизились к университету Ваньшань, Ван Тиньшань суровым тоном сказал Есюаню: «Я подозреваю, что в университете Ваньшань есть передающая структура, которая напрямую связана с кланом Вечной Ночи. Возможно, с минуты на минуту на нашу лазурную планету прибудут укротители зверей легендарного уровня. Передающие устройства, напрямую связанные с кланом Вечной Ночи». Есюань был потрясен. «Если вы, ребята, подозревали об этом, почему бы не начать операцию и не убить их всех раньше? Зачем ждать до сегодняшнего дня?» Почувствовав вопросы Есюаня, Ван Тиньшань взглянул на него и сказал: «Этот тип системы передачи также может быть очень подходящим для нас, если такая система действительно существует в университете Ваньшань. Если клан Вечной Ночи действительно пришлет в наш Ся укротителя зверей легендарного уровня, то у клана Вечной Ночи будет на одного укротителя зверей легендарного уровня меньше. Мы могли бы даже использовать эту систему передачи и свободные мы рано бы спуститься на планету Вечной Ночи и полностью разгромить клан Вечной Ночи там. Это не исключено. Есюань был ошеломлен, услышав эти слова. Глава 362. Это все меняет. Он никогда бы не подумал, что Ван Тяньшань и другие могут питать подобные мысли. Долгое время клан Вечной Ночи неуважительно относился к укротителям зверей Ся, укротителям зверей с лазурной планеты. Это было потому, что у них было три укротителя зверей легендарного уровня. И теперь Ван Тяньшань и другие хотели превратить клан Вечной Ночи в свою добычу. А что было раньше? Возможно ли, что у Ся были такие мысли давным-давно? Кроме того, Ван Тяньшань взглянул на Лин Ширу и сказал: «Когда все это закончится, я научу тебя секретной технике. С помощью этой техники, возможно, ты тоже скоро сможешь подняться до уровня претендента». «Секретная техника? Какая секретная техника?» — с любопытством спросил Лин Ширу. Она не знала, какая секретная техника может быстро помочь ей развиться. Все вокруг, услышав слова Ван Тяньшаня, были полны предвкушения. Они все согласились прийти сюда, потому что он пообещал поделиться с ними секретной техникой. Заклинание жертвоприношения. Ван Тяньшань с улыбкой сказал: «Это техника, которая может значительно увеличить скорость совершенствования укротителя зверей. Это основная причина, по которой я смог достичь легендарного уровня с такой головокружительной скоростью. В то же время, я не единственный человек вся, который достиг легендарного уровня». Услышав это, Лин Ширу и Есюань немедленно переглянулись. В этот момент они, наконец, поняли, почему сила Ся внезапно возросла до такой степени. Заклинание жертвоприношения, техника жертвоприношения. Казалось, что все из-за этого. Но в то же время Есюань понял, почему Ван Тяньшань был так рад получить от него эликсир для укрощения зверей. Очевидно, что новое место, которое Ван Тяньшань получил после приема эликсира для укрощения зверей, было занято новым животным, заключившим контракт. И его новый зверь, скорее всего, был принесен им в жертву. Вот почему он смог достичь легендарного уровня так быстро и без особых усилий. Кыш-кыш-кыш. Когда Есюань закончил свою мысль, они подошли к воротам Ваньшаньского университета после недолгого путешествия. Хаэм, как только Есюань прибыл сюда, он сразу почувствовал, что что-то не так. По его предыдущим ощущениям, в университете Ваньшань была только одна влиятельная фигура, и это был Гу Ваньшань. Но только что, когда они подъехали к воротам университета Ваньшань, он обнаружил на мини-карте приливной улитки сокровища в режиме реального времени еще одну фигуру силы внутри университета Ваньшань. Красный свет, который излучала эта фигура силы, был такой же силы, как и тот, который он почувствовал на Ван Тяньшане ранее. Очевидно, это был еще один легендарный уровень укротитель зверей. Размышляя об этом, Есюань наблюдал за физическими особенностями этого легендарного укротителя зверей на мини-карте в режиме реального времени. Он обнаружил, что тот был очень бледным, с четкими, отличительными чертами укротителя зверей из клана Вечной Ночи. И местом, откуда он появился, была гора за университетом Ваньшань. Очевидно, именно там находилось недавно построенное передающее сооружение. В то же время директор университета Ваньшань Гу Ваньшань приветствовал этого легендарного укротителя зверей. «Что происходит?» Ван Тяньшань увидел, как Есюань нахмурил брови, и спросил: «Прибыл укротитель зверей легендарного уровня из клана Вечной Ночи», — тихо сказал Есюань. Услышав слова Есюаня, Ван Тяньшань смутился и начал наблюдать за Есюанем. «Я даже не заметил его. Как, скажите на милость, вы его нашли? То, что вы сказали, правда?» — серьезно спросил Ван Тяньшань. Есюань кивнул. «Хорошо, это хорошо». Увидев подтверждение слов Есюаня, Ван Тяньшань немедленно издал доверительный смешок. Дело было не в том, что он не доверял словам Есюаня, но скорее всего, он изначально не планировал вмешиваться в это дело с самого начала. Он планировал позволить остальным атаковать первыми, чтобы выманить укротителя зверей легендарного уровня из клана Вечной Ночи. Он не думал, что укротитель зверей легендарного уровня из клана Вечной Ночи прибудет еще до начала их операции. «Вы, ребята, сначала подождите. Я уведу этого парня, и тогда вы, ребята, сможете идти», — приказал Ван Тяньшань группе. Затем он взмахнул рукой и вызвал перед собой многократно уменьшенную волшебную гору, поглощающую духов. Когда появилась волшебная гора поглощающих духов, рядом с ней на глазах у всех выросло огромное дерево. Вечное дерево Аукуба. Увидев это дерево, Есюань и Линшеру застыли на месте. Они не думали, что Ван Тяньшань принесет его с собой на этот раз. И когда появилось вечное дерево Аукуба, оно помахало своими длинными ветвями Есюаню и Линшеру, как бы признавая их присутствие. Гу Ваньшань, Юэ Цаньюнь, Еюаньмин, Е Цичен, все вы, ребята, предалися, теперь пришло время заплатить за ваши преступления. Затем Ван Тяньшань подпрыгнул в небо и закричал своим громким голосом. Он держал на ладони волшебную гору, поглощающую духов, и спустился на университет Ваньшань. Древняя волшебная гора, поглощающая духов. Две звезды уровень, низкий легендарный уровень способности. Техника создания гарнизона в волшебной горе, техника перемещения из мира в мир, техника преобразования волшебной горы, техника объятий древней волшебной горы, техника телепортации в древнее волшебное небо. Этот зверь эволюционировал благодаря принесению в жертву двух зверей уровня претендента окончательный путь эволюции. Изначальная волшебная гора 10 сотен, для редактирования комбо требуется изначальный магический камень, изначальный магический запах, душа гор сразу после того, как Ван Тяньшань вызвал свою волшебную гору поглощающего духа. Есюань посмотрел на нее и проанализировал ее свойства. После того, как он завершил свой анализ волшебной горы поглощающего духа, Есюань был потрясен результатами. Он не думал, что волшебная гора поглощающего духа, которая изначально обладала потенциалом только на уровне претендента, может достичь 2 звезд после использования заклинания жертвоприношения, и при этом 2 звезд легендарного уровня. Этого было достаточно, чтобы достичь уровня монарха. Только самый сильный зверь, которым владел Есюань, обладал таким потенциалом. Что происходит? В то же время, в Ваньшаньском университете, Ебужин, который только что прибыл на лазурную планету через трансмиссионное формирование клана Вечной Ночи, принял торжественное выражение лица, услышав слова Ван Тяньшаня. Он никогда бы не подумал, что в тот момент, когда он ступит сюда, кто-то уже будет присоединять университет Ваньшань. И, судя по ауре, его противник тоже был укротителем зверей легендарного уровня. Глава 361. Один кинжалы. Ну, держа в руке древнюю волшебную гору, поглощающую духов, Ван Тяньшань издал устрашающий крик. Он пролетел и остановился над университетом Ваньшань. Его появление повергло в панику бесчисленное количество студентов и преподавателей Ваньшаньского университета. Многие из них понятия не имели, что произошло, но некоторые из них внезапно побледнели. Их лица были мертвенно-бледны от шока. Они посмотрели вверх, туда, где стоял Ван Тяньшань. Ван Тяньшань упомянул несколько имен ранее. Эти люди были особенно бледны. Ван Тяньшань, такое давление. На горе за университетом Ваньшань Гу Ваньшань увидел, как Ван Тяньшань остановился над университетом. От этого зрелища и особенно от ощущения давления со стороны Ван Тяньшаня он сразу побледнел. Он был потрясен тем, что Ван Тяньшань достиг уровня легенды, не сказав ни слова. А Ван Тяньшань даже поступил в университет Ваньшань после достижения уровня легенды. Сердце Гу Ваньшаня упало. Он знал, что бы ни случилось сегодня, это было неизбежно. Он с трудом мог поверить, что Ся действительно нашел улики против него и собирается расправиться с ним. Он сразу же посмотрел на Ебуджина, который был рядом с ним. Ван Тяньшань уже достиг легендарного уровня. Даже если бы здесь было 2 или 3 таких, как он, все равно было бы невозможно победить укротителя зверей легендарного уровня, как Ван Тяньшань. Но когда он посмотрел на Ебуджина, тот, глубоко вздохнув, сказал: «Гу Ваньшань, пошли кого-нибудь пока разобраться с ним». Он не хотел сражаться с Ван Тяньшанем. Они были на территории Ся. У него был зверь, который умел скрывать свою энергию. Именно из-за этого зверя у него хватило наглости прийти сюда, несмотря на то, что он знал, что некоторые укротители зверей из Ся, вероятно, достигли легендарного уровня. Он думал, что никто не узнает о его местонахождении, если он прокрадется в Ся. Однако, к его удивлению, он был застигнут врасплох, как только приехал. Ван Тяньшань лично приехал в Ваньшаньский университет. Прислать кого-нибудь, чтобы разобраться с ним? Лицо Гу Ваньшаня сразу вытянулось. Ван Тяньшань был легендарным укротителем зверей. Кто мог и кто осмелился бы справиться с ним в такой ситуации? Ожидал ли Ебучжин, что Гу Ваньшань пойдет и сразится лично? Затем Гу Ваньшаню пришла в голову идея. Он отступил на 2 шага. Посмотрев на Ебуцзина, он громко произнес: «Господин Ебуцзин, этот человек, Ван Тяньшань, командующий Цзянчжоу, Ся, я привел университет Ваньшань к капитуляции перед кланом Вечной Ночи. Сэр Ебуджин, пожалуйста, помогите нам схватить этого человека. Ебуджин собирался тайно покинуть это место. Его лицо побагровело от ярости, когда он услышал, что сказал Гу Ваньшань. Он посмотрел на последнего широко раскрытыми от гнева глазами. Ебуджин, вождь племени темной преисподней клана Вечной Ночи, Ван Тиньшань посмотрел на Ебуджина с высоты птичьего полета, как только услышал Гу Ваньшаня. «Стреляй!» Ебуджин выругался про себя. Тогда он сразу же вызвал черного дракона преисподней и велел ему подняться в воздух. Отправиться в другие места было уже невозможно. В таких обстоятельствах единственным выходом было покинуть лазурную планету. В противном случае, он бы точно погиб, если бы за ним погнались другие укротители зверей легендарного уровня Ися. Как укротитель зверей легендарного уровня, он смог подняться в звездное небо, и он мог бы прожить там долгое время. «Не смей уходить!» Увидев, что Ебуджин собирается сбежать, Ван Тиньшань без колебаний бросился за ним в погоню. Фу! В кампусе университета Ваньшань Гу Ваньшань почувствовал облегчение, увидев, что Ебуджин привлек внимание Ван Тиньшаня и увел его прочь. Он не осмелился задерживаться там. Он взлетел в воздух, планируя сначала выбраться из этого места. Гу Ваньшань, однако, когда Гу Ваньшань собрался бежать, с левой и правой сторон к нему подлетели два человека. У каждого из них было по два зверя. Таким образом, они зажали его. Чжан-чжи, Тан-тинг, Гу Ваньшань остолбенел при виде этих двоих. Они оба были укротителями зверей из Цзянчжоу. Но ни один из них не был одним из тех старых укротителей зверей, которые, вероятно, за всю свою жизнь не достигли бы уровня претендента. Однако к тому времени они оба достигли уровня претендента. Это было довольно неожиданно. Затем, при мысли о Ван Тиньшане, его сердце упало еще сильнее. Он сразу понял, что Ся, должно быть, знал какой-то секрет. Должно быть, они нашли какое-то тайное царство, которое могло бы повысить уровень укротителей зверей. Однако Ся, вероятно, подозревал его не один день. Вот почему от него скрывали эту информацию. Итак, он ничего не знал о секрете. Гу Ваньшань, тебе лучше сдаться. Чжан-чжи и Тан-тин направили своих зверей на борьбу с Гу Ваньшанем, как только приблизились к нему. Самым сильным зверем Чжан-чжи была маленькая черная пагода. На черной пагоде был нарисован странного вида черный дракон. Что касается самого сильного зверя, который был у Тан-тина, то это был монстр, чье тело было в основном зеленого цвета, с парой гигантских крыльев и чрезвычайно длинной шеей. От него исходила леденящая энергия. Увидев, как двое атакуют, Е Сюань сразу же определил атрибуты этих двух зверей. Дракон пагоды кошмаров, две звезды уровень зверя, претендент, средний, способности, источник кошмаров, проникновение кошмаров в душу, танец дракона пагоды ледяной кинжал топор Вумера, две звезды уровень зверя, претендент, средний, способности, ледяное поле, бесконечный ледяной кинжал топор, аспект Вумера, они оба двухзвездочные. Е Сюань глубоко вздохнул, издалека определив характерные черты двух зверей. Глава 361. Два осложнения. Он воскликнул: «Свободные мы рано бы, что школа жертвоприношений действительно имеет свои уникальные особенности. У двухзвездочных зверей-претендентов уже был потенциал для достижения легендарного уровня. Но раньше потенциал этих двоих позволял им достичь только уровня мастера. Они были намного лучше, чем раньше». И Лин Ширу сказал ему, что для укротителей зверей школы жертвоприношения реальная сила их зверей может превышать то, что указано в их классе. Это означало, что звери Чжан-чжи и Тан-тин могут быть сильнее, чем обычные двухзвездочные звери претендента на промежуточном уровне претендента. Затем Е Сюань посмотрел на самого сильного зверя Гу Ваньшаня. Как и Ван Тиньшань, самый сильный зверь Гу Ваньшаня также имел форму горы. И гора, с которой он заключил контракт, тоже была черной. Единственное отличие было в том, что она не была похожа на горный хребет. Вместо этого она выглядела как скала, а на одной стороне скалы была нарисована гигантская черная обезьяна, с усилием передвигающая гору. Древняя обезьяна, передвигающая горную стену, тип горы загадочный тип. Одна звезда уровень зверя, претендент, высокий, способности. Древняя обезьяна, двигающая гору, гора, подавляющая небо, гора, вызывающая духов. Е Сюань с первого взгляда определил свойства зверей Гу Ваньшаня. Это не должно быть большой проблемой. Затем он бросил еще один взгляд на других зверей, которые были у Чжан-чжи и Тан-тина, и понаблюдал за их борьбой с другими зверями Гу Ваньшаня. Он был слегка взволнован. Он знал, что они выиграют эту битву. Кроме того, в их команде был еще один укротитель зверей уровня Челленджер. Что касается Ван Тяньшаня. Ван Тяньшань ранее уверенно заявлял, что отправится на рыбалку, а затем послал вечное дерево Аукуба со своей волшебной горы, поглощающей духов. В этот момент Е Сюань предположил. Он предположил, что, возможно, кто-то прячется на волшебной горе глотающих духов. Шелест, шелест, шелест. В этот момент Чжан Чжи и Тан Тин перехватили Гу Ваньшаня. Один за другим люди внезапно вылетали из кампуса Ваньшаньского университета и продолжали лететь в разных направлениях. Эти люди, очевидно, были виновны. И они знали, что ничем хорошим это не закончится, если они будут продолжать оставаться здесь. Давайте тоже действовать. Видя, что эти люди намерены бежать, последний укротитель зверей уровня Челленджер, стоявший рядом с Е Сюанем и другими, взмахнул рукой, вызывая вихреобразного зверя. Вихревой зверь, казалось, был смесью различных таинственных силовых полей. Все было серым, но в центре вихря стояло загадочное маленькое живое существо на четырех ногах. «О-о-о!» Таинственное живое существо закричало, как только появилось. В то же время воронка под ним начала быстро расширяться. Бегущие люди в мгновение ока замедлили бег. «Что это, черт возьми, такое?» Е Сюань удивленно посмотрел на странного вида зверя. Название. Две звезды вид. Магический зверь туманности. Магический зверь, рожденный в туманности. Уровень зверя. Претендент. Средний. Способности. Вихрь туманности. Воздействие гравитации. Шелест. Шелест. Шелест. Когда те, кто убегал из университета Ваньшань, замедлили бег. Все укротители зверей, окружавшие Е Сюаня, бросились в рассыпную. Каждый из них нашел себе цель, и началась групповая драка. Университет Ваньшань был чем-то вроде базового лагеря клана Вечной Ночи, живущего в Цзянчжоу. Но на самом деле не все в университете Ваньшань предали Ся. Одной из важных причин, по которой Ся знала о каждом движении в университете Ваньшань, было то, что там у них были свои информаторы, и у них был не один информатор. В результате, среди укротителей зверей, сбежавших из университета Ваньшань, только около 20 имели уровень магистра. Все остальные были укротителями зверей ниже уровня магистра. Свист, свист. Когда все начали действовать, Е Сюань и Лин Шэру обменялись взглядами. Затем они тоже подпрыгнули в воздух, чтобы перехватить старика из клана Вечной Ночи. Е Чжиньян. Лин Шэру помахала рукой, как только увидела старика Вечной Ночи. Затем в ее руке появилось кольцо божественной природы. Лин Шэру, Е Сюань. Лин Шэру и Е Сюань также участвовали в битве, и они оказались теми, кто перехватил его. Е Чжиньян был ошеломлен. Затем он направил своего зверя, черного тюремного тигра преисподней, в атаку на них, и он тут же развернулся, намереваясь бежать в другом направлении. Шелест, шелест, шелест, шелест, шелест. Однако, когда черный тигр подземной тюрьмы только что взревел и на нем появилось множество черных огоньков, Лин Шэру мягко взмахнула своим кольцом божественной природы. Лазурный огненный лотос, луч энергии серебряного меча, ледяной дракон, вспышка фиолетовой молнии и так далее появились перед ней через секунду. Бум. Затем Лин Шэру снова взмахнула рукой, и все атаки были направлены против черного тюремного тигра преисподней. Черные огни на черном тюремном тигре преисподней мгновенно вспыхнули, и тигр отлетел в сторону. Он с ревом упал на землю, совершенно мертвый. В этот момент атаки, которые только что начал Лин Шэру, развернулись в воздухе, чтобы преследовать Е Чжиньяна, как будто на тигра ушло совсем немного энергии. «Ты!» Е Чжиньян широко раскрыл глаза, но у него не было времени что-либо сказать. Он вместе со зверями, защищавшими его, утонул в атаках Лин Шэру. Он умер через секунду. На глазах у Е Сюаня и Лин Шэру, увидев Е Чжиньяна мертвым, Е Сюань не смог удержаться и бросил взгляд на Лин Шэру. Лин Шэру стала намного сильнее с тех пор, как получила в наследство дворец божественной природы, что Е Чжиньян был укротителем зверей высокого уровня мастера, но Лин Шэру был всего лишь на низком мастерском уровне. Глава 362. Один умри. Конечно, Е Сюань видел одну вещь, когда Лин Шэру атаковал его. Он знал, что если бы Е Чжиньян подумал о других вариантах, кроме бегства, его бы не убили в ту же секунду, хотя он определенно не был соперником для Лин Шэру. В конце концов, у него были звери высокого уровня мастера. Лин Шэру была сильна, но только на низком уровне мастера. Вперед! После смерти Е Чжиньяна, Е Сюань и Лин Шэру взяли трофеи и отправились к следующей цели. На этот раз они собирались сразиться с укротителем зверей вечной ночи, который также был на уровне мастера. Увидев, что укротительница зверей вечной ночи убегает, Лин Ширу осторожно взмахнула кольцом божественной природы, которое держала в руке, и создала перед собой пространственный туннель. Она вошла в туннель вместе с Есюанем. Кольцо божественной природы было необычным зверем. Лин Ширу заключила с ним контракт с помощью секретного метода наследования Дворца Божественной Природы. На самом деле, ей даже не пришлось использовать какое-либо место зверя, чтобы заключить с ним контракт. С другой стороны, это было своего рода значительным преимуществом для всех укротителей зверей Школы Объединения. Однако Лин Ширу уже заключила контракт с двумя зверями уровня мастера, прежде чем повысилась до уровня мастера. Эти два зверя уровня мастера, как и другие ее звери, также были взяты в кольцо божественной природы. Именно из-за этого она стала такой сильной. И чтобы создать пространственный туннель и соединиться с другим человеком, ей больше не нужно было священное божественное дерево, чтобы распустить свои ветви и листья. Свист. В мгновение ока эти двое оказались перед укротителем зверей вечной ночи, который попытался сбежать. Вы двое. Укротитель зверей вечной ночи, который пытался сбежать, был потрясен, увидев, что Есюань и Лин Ширу внезапно появились перед ним. Он увидел, как умер Е Чжиньян, и он не мог понять, как Лин Ширу удалось так быстро достичь уровня мастера. Более того, она была настолько сильна, что убила Е Чжиньяна всего одним ударом. Думая об этом, он немедленно послал нескольких своих зверей, включая земного духовного козла, древесного дракона и человека-черепаху с налитыми кровью глазами, чтобы те напали на них обоих. Все три его зверя были зверями с магическим элементом. Таким образом, устрашающая сила сразу окутала Есюаня и Лин Ширу. В то же время, звери из древнего леса превратились в драконов, а из их налитых кровью глаз полилась река слез. Он знал, что убежать было невозможно. Если бы он настаивал на победе, то закончил бы так же, как Е Чжиньян. Поэтому он предпочел бы сражаться изо всех сил. Помимо трех зверей, которых он послал, он также призвал других зверей, которые у него были. Независимо от того, какой у них был класс, он заставлял их всех оставаться перед ним, чтобы защитить его. В то же время он следил за колебаниями воздуха, стараясь тщательно охранять каждый дюйм пространства вокруг себя. И у Лин Ширу, и у Есюаня были звери с космическими свойствами, что было для него ужасной новостью. Свист. Однако, как только он послал своих трех зверей напасть на Есюаня и Лин Ширу, Есюань переключил свое сознание, чтобы вызвать образ улитки сокровища приливной улитки сокровища приливной улитки перед духовным козлом земли укротителя зверей вечной ночи, драконом-короедом и человеком-черепахой с налитыми кровью глазами. Бум. Когда изображение улитки сокровища было вызвано, оно тут же с грохотом взорвалось. За секунду образовался гигантский космический кратер, и все три зверя уровня мастера укротителя зверей вечной ночи были изгнаны. Поскольку все три зверя уровня мастера укротителя зверей вечной ночи были зверями с магическим элементом, они были невелики по размеру. В результате они стали идеальными мишенями для приливной улитки. Ты. Зрачки укротителя зверей вечной ночи сразу же сузились, когда он увидел это. Бум, бум, бум. В то же время Лин Ширу небрежно взмахнула рукой и сразу же отразила атаки земного духовного козла, древесного дракона и человека-черепахи с налитыми кровью глазами. Затем она взмахнула рукой еще несколько раз и убила укротителя зверей вечной ночи прямо на месте. Когда он умер, три его зверя, которые только что вернулись из изгнания, также потеряли свои жизненные силы. Их глаза затуманились, и они упали на землю. К тому времени вся битва, включая убийство Е Чжиньяна, стоило Есюаню и Лин Ширу менее 10 секунд. Все укротители зверей в тот момент были в шоке и смотрели на Есюаня и Лин Ширу. Сотрудничество этих двоих было идеальным. Они убили укротителя зверей уровня мастера быстрее, чем обычные люди убивают свинью. Тебе тоже лучше остаться здесь. Убив этих людей, Есюань переключил свое сознание, чтобы вызвать Древо Мира. Путешествуя с Лин Ширу, он оказался где-то в нескольких милях отсюда. Там укротитель зверей вечной ночи, возвращаясь в Ваньшаньский университет, внезапно понял, что что-то не так, и собрался убегать. Но, к сожалению, это был дикий сон, в котором он пытался убежать от Есюаня, у которого была улитка с сокровищами прилива и который мог осуществлять космическую передачу. Свист. Эти двое появились. Линшеру взмахнул мечом и сразу же убил укротителя зверей Вечной Ночи. Этот укротитель зверей Вечной Ночи был только на платиновом уровне. Есюань и Линшеру могли убивать укротителей зверей на этом уровне без особых усилий. Я не думаю, что нам остается что-то еще делать. Убив того человека, Есюань и Линшеру посмотрели вдаль. Убив трех укротителей зверей Вечной Ночи, они увидели, что битва за Ваньшаньский университет почти закончилась.